Это отняло у нас время для преследования. «Рик», — проговорил Дарс, — «когда мы взлетели и флайер понесся над крышами Тарграда, мне не нравится, как это выглядит». Город под нами расстилался лабиринтом узких улочек, плоских крыш и небольших площадей. Дома лепились друг к другу, словно пытаясь укрыться от палящего солнца пустынной планеты. «Что ты имеешь в виду?» — спросил, не отрывая взгляда от приборов. Он нас ждал столько времени, терпеливо отсиживался в этой дыре. А теперь вдруг решил бежать. Дарс покачал головой. «Это не похоже на его стиль. Думаешь, ловушка?» «Думаю, он что-то затевает. Киборг с 200-летним опытом просто так не действует». Флайер заложил несколько широких кругов над городом. «Мы летели достаточно высоко, чтобы не привлекать внимания, но довольно низко для эффективного наблюдения. Однако на узких, извилистых улицах Тарграда, где тени от зданий создавали сложную мозаику света и тьмы, заметить одиночную фигуру было крайне сложно. Выпустил два разведывательных дрона, небольших и практически бесшумных. В прошлый раз их просто не прихватил с челнока, не предполагая, что они могут понадобиться для городской охоты. Дроны разлетелись в разные стороны, их сенсоры сканировали улицы в поисках металлических объектов нужного размера. Вот только дроны ничего не дали. Их камеры передавали изображения пустых улиц, редких прохожих и стаек местных птиц. Киборг явно где-то затаился, возможно, в одном из многочисленных подвалов или технических помещений. Дарс, он решил спрятаться в городе, проговорил после часа безрезультатных поисков. «Мы не можем в городе преследовать его эффективно. Надо возвращаться на базу». «Почему не можем?» Дарс явно был расстроен неудачей, его руки сжимались в кулаки. «Наверняка он приготовил нам засаду. Согласен с тобой, 200-летний опыт боевых действий — это не шутки. Он решил не принимать открытого боя, где наше численное и техническое преимущество было бы решающим. Думаю, на узких улицах Тарграда он рассчитывает подобраться незаметно и вывести из строя сначала дроидов, а потом схватиться с нами один на один. И что будем делать?» В голосе Дарса звучало разочарование. «Ждать. Проявлять терпение. Рано или поздно он снова выйдет на связь. Ему нужна помощь Хазга, техническая, может быть, еще какая-то. Он сильно пострадал, судя по следам на складе. Синтетическая кожа практически слезла, внутренние системы дают сбой. Прождали мы три бесконечно долгих дня. Все три дня дроны непрерывно патрулировали городские улицы, передавая километры однообразных записей. Изучал каждый кадр, каждую тень, но киборг, как и предполагал, исчез, словно растворился в камне и металле города. Все эти три дня Дарс был словно на раскаленных углях. Он не находил себе места, постоянно проверял оружие, изучал карты, предлагал различные планы поисков. Мне приходилось его постоянно успокаивать, объясняя, что терпение — наше главное оружие в этой ситуации. Однако киборг все-таки вновь вышел на связь. Сигнал от Кианны пришел в тот момент, когда Дарс в очередной раз начал жаловаться на то, что киборг затаился надолго, и мы напрасно не бросили все и не преследовали его по горячим следам. «Капитан, фиксирую радиопередачу», — четкий голос Кианны прервал монотонное бормотание Дарса. «Источник определен, но с точностью проблемы». «Наконец-то!» — воскликнул Дарс, резко вскакивая с места и опрокидывая стул, на котором сидел. «Где он? В каком районе города?» «В пустыне», — ответила Кианна, и ее слова заставили меня оторвать голову от приборов и нахмуриться. «Источник активно движется на север от Тарграда. Примерная скорость передвижения — 7 км в час». «В пустыне», — переспросил, чувствуя, как в груди что-то сжимается тревожным предчувствием. «Ты абсолютно уверена в координатах?» «Абсолютно, капитан. Сигнал исходит из пустынной зоны, примерно в 82 километрах от городской черты. Однако сигнал достаточно слабый, возможно, помехи». Дарс уже занимался тем, что доставал глайдеры из багажного отделения флайера. Его движения были резкими и нетерпеливыми, словно он боялся, что киборг снова исчезнет, пока мы будем колебаться. «Дарс, стой!» — резко остановил его. «Что-то здесь не сходится». «Что не сходится?» Он обернулся ко мне с плохо скрываемым недоумением. «Наконец-то мы знаем, где он находится. Летим туда и покончим с этой затянувшейся историей. Подумай сам, что киборгу делать в пустыне? Зачем ему туда идти? Там нет укрытий, нет технических сооружений, нет источников энергии. Может, решил сменить базу? Или спрятался там, где мы его точно не станем искать?» Предположил Дарс, но в его голосе уже слышались нотки сомнения. Покачал головой, слишком просто для 200-летнего ветерана. И слишком удобно для нас. Активировал связь с искусственным интеллектом флайера. «Кианна, немедленно запусти разведывательный дрон к источнику сигнала. Мне нужна полная картина того, что там происходит. Максимальное разрешение, все спектры сканирования. Выполняю приказ, капитан. Дрон будет на месте через 37 минут». Дарс с плохо скрываемым раздражением оставил глайдер и тяжело опустился на сиденье рядом с пультом управления флайером. Рик, мы можем упустить его. Если он снова исчезнет, как призрак, тогда будем искать снова, — твердо заявил ему. Но я не собираюсь лететь в потенциальную ловушку вслепую. У нас есть время, давай воспользуемся им с умом. Прошло больше получаса томительного ожидания, прежде чем дрон достиг заданной точки. Дарс за это время несколько раз проверил оружие. Потом он молча стал разбирать и собирал свою винтовку. Кианна периодически сообщала о продвижении дрона, но сигнал от киборга больше не поступал. «Капитан, дрон прибыл к источнику сигнала», — наконец объявила Кианна. «Начинаю трансляцию». На широком экране флайера появился пустынный пейзаж, бескрайние дюны золотистого песка, разбросанные черные камни вулканического происхождения, редкие засохшие кусты, цепляющиеся за жизнь в этой безводной пустоши. Местное солнце стояло высоко, создавая резкие тени и слепящие блики. Дрон методично сканировал местность, его камеры переключались между различными спектрами — видимым, инфракрасным, ультрафиолетовым. Но никаких признаков жизни или технологической активности он не обнаруживал. «Живых объектов не обнаружено», — доложила Кианна после тщательного сканирования. «Радиосигнал больше не фиксируется ни на одной частоте». «А что это там виднеется?» Указал на странные геометрические очертания, едва различимые среди песчаных дюн в нескольких километрах от предполагаемого источника последнего сигнала. «Сканирую объект, небольшая пауза». Обнаружены искусственные структуры большого размера. Предварительная идентификация — древние развалины неизвестного происхождения. «Интересно», — пробормотал, наклоняясь ближе к экрану. Дрон плавно приблизился к загадочным руинам.